Глава 16. На выворот. Софи. Бездна, бездна, бездна. Как? Хочется рвать волосы на голове и орать в голос. Это же надо было так подставиться. Теплая ванна, горячий вкусный ужин впервые за несколько дней. Я всего лишь на секунду закрыла глаза, показывая пример Ленарду, который никак не хотел засыпать. Я собиралась вернуться в свою комнату, принять зелье и быть во всеоружие, когда придет Роланд, а в итоге... Ломая ногти, твердое стекло бутылька с женским зельем. Судя по тяжелому взгляду дракона, он что-то подозревает. Ленард окончательно проснулся, ползет ко мне, хватает за ночную рубашку, ищет грудь, хнычет из-за того, что не помогаю. Медлю. Испуганно смотрю на Роланда, пытаясь предугадать его реакцию. На миг мне кажется, что кроме ярости в его взгляде... Разочарование? Удивление? Боль? «Ма-ма!» — вперемешку со всхлипываниями. Пока сын раздирает на мне ночнушку, Роланд молча протягивает руку ладонью вверх. Ленард не желает угомониться и дать мне собраться с мыслями. Еще немного, и он расплачется. В тяжелом взгляде Роланда безмолвный приказ. А вот и первые требовательные всхлипывания от его сыночка. Весь в отца. Проклятье! Нащупываю за спиной злосчастный бутылек. Впечатываю его в горячую твердую ладонь дракона. В глаза не смотрю. Подхватываю Ленарда, обнимаю, успокаиваю, устраиваю его на руках. Кровать прогибается под весом Роланда. Дракон встает и отходит прочь к окну. Пользуясь внезапной передышкой и тем, что Роланд занят бутыльком и совсем на меня не смотрит, обнажаю налитую грудь. Слегка морщусь, когда сын впивается в нее слишком чувствительно. «Полегче там, эй!» Касаюсь кончиком пальца щеки Ленарда. Снова смотрю на его отца. Широкая спина Роланда почти полностью заслоняет окно. Белая ткань рубашки натянута стальными мускулами. Темно-каштановые волосы лежат на плечах. Какой же он огромный и сильный! Нужно иметь мужество и хитрость, чтобы противостоять ему. Есть ли они у меня? И так ли это противостояние необходимо? Последняя мысль оглушает. Ленард жадно наворачивает свой завтрак, причмокивая и прикрыв глаза от удовольствия. Любуюсь на него, и сердечко тревожно сжимается при мысли, что кто-то мог бы забрать его у меня. Это невозможно. В нем весь мой мир, который так легко разрушить по щелчку пальцев. Вновь поднимаю глаза. Роланд вертит в пальцах бутылек, рассматривает его на просвет. Боже, если он хотя бы немного разбирается в зельях, то все пропало, ведь он ясно дал понять, что хочет еще детей. С другой стороны, мужчины ведь могут не знать всего о женских штучках, ведь так? Можно что-нибудь наболтать ему, к примеру, что это от младенческих колик. Попытка не пытка ведь, да? Прикусываю кончик языка, затем открываю было рот, чтобы попытаться таки выгрести из щекотливой ситуации. То есть рожать ты больше не намерена? Раздается холодный ровный голос, от которого мурашки по коже. С тихим дзиньканьем. Роланд ставит зеленый с золотистыми прожилками бутылек на подоконник, убирает руки в карманы брюк, смотрит в окно. Он не кричит на меня, не разбивает зелье, не выливает его в рукомойник. Его вопрос застает меня врасплох. Сглатываю, облизываю пересохшие губы. Я не знаю, я не уверена. Боже, как жалко все это звучит. Сама себя ненавижу. Роланд поворачивается, прислоняется спиной к подоконнику, опирается на его край огромными ладонями. Рассматриваю древние фамильные перстни на его пальцах. Один черный с хищной мордой дракона, другой темно-синий. «Не уверена?» — приподнимает левую бровь. «То есть хочешь, но не от меня?» Смотрю на него расширенными от удивления глазами. «Не от него?» О таком я вообще не думала. А как тогда? Не сейчас? Позже? Но от него? Я не хочу с ним спать. Выходит, он прав или нет? Не знаю, как все это выразить словами правильно, так, чтобы понял. Я в ступоре и запуталась окончательно. Но Роланд по-своему расценивает мою заминку. Кивает сухо, трёт переносицу. Какой бездны, Софи! Быть со мной добровольно ты не хочешь. Бежишь, рискуя двумя жизнями сразу. «Сейчас травишь себя и сына этой гадостью, лишь бы не понести». Замолкает, бросает на меня хмурый взгляд. «От меня? Что предлагаешь мне? посадить тебя в клетку и брать силой, м? Ты сама делаешь из меня монстра. Довольна? Боже. Подхватываю Леонарда на руки и поднимаюсь с кровати. Я просто хочу быть со своими детьми, только и всего. Ты запугал меня тем, что отберешь Леонарда. Что мне оставалось? А сейчас предлагаешь снова родить, и чтобы у этого ребенка у меня отобрали тоже? Так? У тебя есть Амара, у меня никого. Все, чего я хочу, чтобы мои дети были со мной. Но ведь ты не даешь мне этого, Роланд. Я расстался с Амарой. Замираю. А твоя новая жена? Смотрит на меня недоуменно и пожимает плечами. Свадьбы ведь не было. Не знаю, что должна чувствовать. Внутри пустота. Молчим, глядя друг на друга. Между нами пропасть. Нет никакой мистической связи. И доверия тоже нет. Про любовь даже заикаться не стоит. Опускаю глаза, смотрю на сына. Леонард — это единственное, что нас соединяет. Ласкаю взглядом пухлые щечки, довольные сытые глазенки. Смотрит на Роланда и больше не плачет. Потом и вовсе выкидывает невообразимое. Тянет к нему ручонки. Внутри легонько колет ревностью. Глупо, наверное, но чуточку обидно, что сын так легко меняет симпатии. Получил свое и все, неинтересно ему. Весь в отца. Так, что ли? Настороженно смотрю на Роланда, но дракон не замечает и не делает никаких попыток взять на руки сына. Барабанит пальцами по подоконнику, хмуро смотрит в пол, думая о своем. Между бровей вертикальная складка. Она всегда появляется, когда Роланд сосредоточен и напряжен. И мне вдруг кажется, всего на мгновение, а что если переиграть, начать сначала, ради сына? Если мы оба попытаемся, то кто знает? Но Роланд опережает меня. «Я привез тебя сюда», — проговаривает глухо, устало проводя ладонью по лбу. «Не собирался больше никуда отсылать. Хотел еще детей, чтобы ты была рядом. С ними и со мной. Но я смертельно устал воевать с Софи. С меня хватит. Если я тебе не по нраву, будь по-твоему. Наследник у меня есть. Программа минимум выполнена. Насчет тебя? Я подыщу варианты. О них сообщу дополнительно». Отталкивается ладонями от подоконника и уверенным шагом идет прочь через комнату. Я только моргаю часто-часто и смотрю ему вслед. Боже, все опять пошло не так. Не клеится у нас, хоть ты тресни, и ничего с этим не сделать. Прикусываю до боли щеку. Так, стоп, рано киснуть. Есть еще кое-что. «Где моя мама?» — кричу ему вслед. «Я хочу увидеть ее. Пожалуйста». Роланд замирает в дверях всего на секунду. Слегка поворачивает голову, и мне смутно видится сухой кивок. После этого он выходит прочь и плотно прикрывает за собой дверь. А я подхожу к подоконнику с Леонардом на руках. Задумчиво вращаю в пальцах бутылек с зеленоватым зельем, золотистые прожилки которого искрятся в стыдливом рассветном солнце. Я так и не приняла его тогда, не до этого было. Один глоток уже не спасет, но весь бутылек целиком — вполне. А потом Роланд подыщет варианты, чтобы нам с ним не быть вместе. Смотрю на зелье, на Леонарда, на золотистый диск солнца, выползающий из-за черепичных крыш домишек. Новый день. Рассвет новой жизни и нового дня. Что он готовит нам? Я не знаю наверняка, но точно знаю, что как раньше уже не будет. Игнорирую блюдо с наливными зелеными яблочками и тарелку с алой клубникой. Утаскиваю одно за другим хрустящее сладкое печенье из хрустальной вазочки. Запиваю кислым красным чаем без грамма сахара. Матушка хмурится. «А он что?» Коршуном следит за каждой моей печенькой, но пока что молчит. Сказал, что подыщет варианты и сообщит о них дополнительно. Тянусь к вазочке, но на этот раз не успеваю. Та отъезжает на дальний край стола, а меня окружают блюдо с яблоками и тарелка с клубникой. «Хватит с тебя мучного!» Ворчит матушка, как и полтора года назад. Ничего не изменилось. Качаю головой и прячу улыбку в фарфоровой чашке с золотистой каемкой. Все как и раньше. Если матушка беспокоится о моей фигуре, значит, не все потеряно. Глупости какие лезут в голову. Леонард на пушистом ковре строит пирамидку из разноцветных деревянных кубиков. «И что ты собираешься делать?» — настаивает мама. «Любуюсь сыном». Хочу сесть с ним рядом на ковер, строить башенку и ни о чем не думать, но матушка вряд ли одобрит. Вздох. «Что делать, что делать?» Пожимаю плечами. «Уехать в Норланд?» «Да шучу я, шучу». Отмахиваюсь и смеюсь. Надо было видеть выражение лица матушки. «Дурацкие у тебя шуточки, Софи!» Бурчит она, поджав губы. «Давай-ка без них. Серьезно, ты ведь понимаешь, что или вернешься сейчас, или потеряешь окончательно. Не только положение, имя, статус, но и сына. Да-да, вот этого сладкого малыша, которого ты так любишь. Ты ведь не дура? Осознаешь, что в тех вариантах, в которых нет лорда Эвера, его сына тоже нет?» Закатываю глаза. «Мам!» Встаю с велюрового диванчика и все-таки сажусь на пушистый ковер. Опираюсь на ладонь, которая тонет в мягких длинных ворсинках. Помогаю сыну выровнять шероховатые кубики. Ленард рушит башню и заливисто смеется. Радости нет предела. «Я все понимаю», — шепчу с улыбкой. «И все сделаю правильно. Сына я никому не отдам». «Пойми, я волнуюсь». «Не волнуйся», — отвечаю тихо, но твердо, начиная в очередной раз строить рухнувшую башню. «Все будет хорошо. Вот увидишь». Поднимаюсь и прохожу к окну. Легкий ветерок из форточки лениво треплет кружевную занавеску. В воздухе сплетается аромат кустовых роз и фруктового чая. «Я рада, что с тобой все в порядке, мамочка». Сминаю кончиками пальцев вышитую каемку белой тюли. Я очень испугалась тогда. «Я знаю, милая». Мама оказывается рядом, обнимает со спины. Все случилось слишком быстро. Лорд Эвор ворвался к нам с охраной и констеблем. Я ничего не могла поделать. Он не собирался брать меня с собой. И не взял бы, если бы Ленард не устроил истерику. О, это было нечто. Такого ты еще не слышала и не услышишь, я надеюсь. Как он орал, когда лорд Эвор взял его на руки. На весь Норланд. Как выгибал спинку и бил ножками и ручками. Мне даже стало жаль твоего мужа. Матушка кладет подбородок мне на плечо, продолжает мягко поглаживать плечи. Я умоляла его сжалиться и послать за тобой, но он и слушать не стал. Сказал, что у меня 3 минуты, а потом он заберет Ленарда, со мной или без меня. Времени не было, и я решила, что крохе-внуку я нужнее, чем взрослой дочке. Первый без меня пропадет, а вторая выкарабкается. Она у меня сильная. На последних словах голос матушки дрожит. Накрываю ее сухую горячую руку своей, оборачиваюсь растерянно. «Мам, ты чего? Мам!» Всматриваюсь в ее лицо с влажными дорожками слез, и все внутри сжимается от жалости и чувства вины. «Все хорошо, эй, правда, ну чего ты? Я выкарабкалась, и мы совсем разберемся, слышишь?» Мотает головой, не слушает меня, прячет лицо в ладонях. «Прости, Софи, милая, прости, что уехала и бросила тебя там, одну. Места себе не находила с той самой минуты. Добрались по воздуху. А как тут оказались? Меня за дверь. Нянек гора, не нужна стала. А сердце так и болит, рвет душу. Как он там один? Хорошо, ты приехала. Не оставляй его, дочка, не оставляй». Уф, теперь уже у меня самой в носу начинает щипать от объятий матушки и ее причитаний. «Не оставлю, мам, успокойся, прошу». Некоторое время стоим так, обнявшись, затем я мягко высвобождаюсь. «Мне пора, мамочка, я поеду. Не переживай ни о чем, все будет хорошо». Пересекаю комнату, подхватываю на руки Ленарда, иду в коридор, незаметно вытирая влажные щеки. Матушка семенит следом, всхлипывает, распахивает шкаф в коридоре, чтобы подать мне зонтик и шляпку. Только сейчас замечаю кое-что новенькое. «Это еще что?» — спрашиваю, заглядывая ей через плечо. Провожу рукой по бархатистому белому с серым меху, висящему на вешалке. «Ничего такого». Матушка тесняет меня плечом. «Старый жук прислал только и всего. Подумаешь?» «Подумаешь? Шуба, как она и хотела. Но ругаться не хочется». Вздыхаю, обнимаю ее на прощание и выхожу на крыльцо. В воздухе пахнет вечерней прохладой и дымком. Тихо шуршит серый гравий под каблучками. Ленард зевает и пристраивает голову мне на плечо. «Сейчас, мой маленький, приедем домой, и я тебя уложу. А потом поговорю с твоим отцом». Сажусь в экипаж с гербом Эворов, отметив про себя, что возница не сдвинулся с места и не помог открыть дверцу. Странно. Едва откидываюсь на спинку сиденья, карета срывается с места и меня буквально вдавливает назад. «Да что же это такое? Нас непривычно заносят на поворотах, и скорость такая, что просто ух. В конце концов, это уже небезопасно». Стучу ладонью о стенку кареты. Ноль реакции. Выглядываю в окно, чтобы понять, долго ли еще. Моргаю несколько раз, тру глаза, ищу объяснение тому, что вижу. По спине ползет неприятный холодок, потому что я понимаю, мы выехали из города, несемся на бешеной скорости, вот только едем явно не домой.